Правило 29. Всегда будьте готовы к выходу из своей зоны комфорта. Чем шире и просторнее ваша зона комфорта, тем выше качество вашей жизни. Каждый день будьте готовы совершить поступок. Зачем? Затем, что иначе вы покроетесь плесенью, сморщитесь и увянете. У каждого из нас есть зона комфорта, в которой мы чувствуем себя защищенными, где нам сухо и тепло. Но время от времени необходимо делать шаг во внешний мир, бросать вызов, пугаться чего-то и находить раздражитель. Это способ оставаться молодыми и чувствовать себя хорошо. Если мы слишком привязаны к нашей зоне комфорта, есть опасность, что она станет сужаться, либо что-то снаружи ее деформирует. Судьба или что угодно, что заставляет вещи происходить, не любит наше самодовольство, поэтому иногда отвешивает нам своеобразную космическую оплеуху, чтобы привести нас в чувство. Если же мы попробуем растягивать границы нашего кокона, оплеуха не будет слишком болезненной, ведь мы уже готовы к ней, и ее будет проще пережить. Но есть еще кое-что. Чем шире и просторнее ваша зона комфорта, тем выше качество вашей жизни. Оно придаст вам уверенности в себе. И мы ведь можем растягивать границы осторожно. Вам не нужно срочно идти и заниматься дельтапланеризмом, или учиться спать на битом стекле, как йоги. Или заниматься сексом с незнакомцем, чтобы проверить границы вашей зоны комфорта. Это должно быть так же просто, как желание попробовать сделать то, чего вы раньше никогда не делали, и потому немного нервничайте по этому поводу. Это может быть новым видом спорта или вашим новым хобби. Возможно, вы влечетесь вашим новым занятием. Или это что-либо такое, что раньше вы делали только в компании с кем-то, а теперь решили попробовать самостоятельно. А может быть, вы просто решили попробовать напевать себе под нос во время прогулки. Мы во многом себя ограничиваем, и это тянет нас назад. Мы думаем, что не сможем что-либо сделать, не сможем чувствовать себя счастливыми. Попытка увеличить нашу зону комфорта освобождает нас от скорлупы и дает нам шанс учиться и расти.